Глава 30. Руслан. Раз в 10, возможно, я просто сбился со счета, включая запись на диктофоне, который случайно положил в сумочку Жени. С датчиком звука и возможностью работать без подзарядки 10 часов подряд он сыграл нам верную службу. Правда, я уже несколько раз ловил себя на мысли разбить его вдребезги, потому что слушать бред Жениной тетки выше моих сил. Удивляюсь, как таких людей вообще земля носит. Но успокаиваю себя тем, что добрых и порядочных тоже немало. А такие нужны просто для баланса, и все же. Я добьюсь максимального правосудия и для нее, и для доктора, которая в этом участвовала. На свободе таким людям не место. В кармане брюк вздрагивает телефон, и я отвечаю на звонок. «Да, Андрей Александрович». Произношу нездоровое с адвокатом. Мы с ним уже разговаривали сегодня и даже виделись. Я очень благодарен Яру за то, что он посоветовал мне эту замечательную юридическую фирму. А адвокат по семейным делам и вовсе оказался высочайшим профессионалом своего дела. Он специализируется на вопросах восстановления и лишения родительских прав и обещает урегулировать безболезненно наш вопрос с МИИ. Тем более теперь у меня есть на руках результаты настоящего теста ДНК, а не покупного, как 3 года назад. А сейчас мы договариваемся об очередной встрече для того, чтобы я мог передать запись с чистосердечным признанием Жениной тетки. Андрей уже приложил свою руку к тому, чтобы полиция не спустила ситуацию с опекой на тормоза, и у воспитанников взяли показания. Так что решение этого вопроса – дело времени. Но меня волнует еще и преступление, которое произошло 3 года назад. Все выглядит настолько прозрачно, что если бы не признание тетки Любы и попытки обелить себя, врача-гинеколога местной больницы, никто и никогда не докопался бы до правды. Тем более факта продажи ребенка не было, и Женя якобы добровольно подписала отказ. «На теле 3 детей обнаружены побои», – докладывает адвокат. «На данном этапе гражданка Бабуркина направлена на психиатрическую экспертизу. Если она будет признана вменяемой, то суд назначит меру пресечения, скорее всего, месяц». Благодарю Андрея за проделанную работу и вешаю трубку. «Как это? На месяц?» На кровать рядом со мной опускается Женя. Она уже уложила Мию, которая теперь меня не хочет подпускать. Все делает сама. Купает ее, кормит, помогает одеваться и расчесывает. Даже в туалет Мию теперь водит Женя, а дочурка нисколько не огорчается. Про меня, конечно, малышка тоже не забывает. Перед сном, например, заставила встать на четвереньки, сама взобралась на спину и погоняла радостно визжа на всю гостиницу. А Женя ахала и охала, боясь, что Мия может упасть и повредить себе что-нибудь. Не знаю, она сама по себе такая паникерша, или это нереализованный материнский инстинкт в ней проявляется. Бросаю короткий взгляд на девушку. Женя одета в легкий летний зеленый сарафан, в мелкий горошек, волосы собраны на макушке в высокий хвост. Такая домашняя она в этом образе, что мне хочется ее обнять, а не про суды и преступления разговаривать. Но я вынужден в который раз сдерживать свои порывы, потому что не хочу давить на Женю. Я и так прекрасно вижу, что за последние дни она кардинально поменяла свое отношение ко мне. Впрочем, и я тоже многое узнал и пересмотрел свое мнение. Поэтому я уверен, что вопрос нашего сближения – всего лишь вопрос времени. «Руслан, почему на месяц только?» – повторяет свой вопрос девушка. «Ты не подумай, я не кровожадная, но все же месяц всего». «Ну-ну, не кровожадная, а глаза так и горят праведным гневом». «Женечка, удивляю своим обращением и ее, и себя». Так положено. Сначала суд выбирает преступнику меру пресечения, потом идет следствие, а потом уже выносится окончательный приговор. Следствие может идти и год, и два, и мера пресечения в данном случае просто будет продлеваться. «А-а-а!» – выдыхает облегченно и расслабленно опускает острые плечи. Слегка загорелые после нескольких прогулок на пляже, даже немного шоколадные. Чувствую дикое желание опустить на них свои ладони и прижать девушку к себе. Почувствовать ее тепло, биение сердца и тихое, размеренное дыхание. Предвкушение проносится по телу, задевая нервное окончание, и я даже не думаю отказывать себе в этом удовольствии. «Все будет хорошо, Жень». Притягиваю девушку к себе и удовлетворенно вздыхаю, когда понимаю, что она нисколько не сопротивляется. Наоборот, льнет ко мне, словно ищет защиты. «Спасибо тебе, Руслан. Я даже не знаю, как отблагодарить тебя. Ты столько сделал, и в первую очередь для меня». Лепечет, уткнувшись мокрым носом в мою грудь, обтянутой тонкой тканью легкой футболки. «Эй!» Приподнимаю ее аккуратное личико и всматриваюсь в него. «Ты чего? Плакать вздумала? Не смей, слышишь? Все будет хорошо». Коротко целую Женю в нос, стараясь не концентрироваться на этом порыве. Подмечая, что несколько секунд после этого невинного поцелуя девушка смотрит на меня широко распахнутыми удивленными глазами. «Руслан», — опять произносит мое имя, а для моих ушей это будто приятная музыка. Не знаю, но мне с детства нравится то имя, которое дали родители. И я рад, что Жене и раньше не приходило в голову называть меня всякими заями и котиками, и теперь она зовет меня исключительно по имени, без отчества или, например, ударения на фамилию. «Прости меня за то, что подозревала тебя в дурном и много всего наговорила тогда у тебя дома». Поджимает губы и, видимо, плохо контролирует себя, потому что ее пальчики начинают жить своей жизнью. Они впиваются в ткань моей футболки и мнут ее, перебирают, выдавая с головой нервное состояние своей хозяйки. «Ты...» – делает вдох полной грудью, привлекая мое внимание. «Ты самый лучший отец, который мог бы быть у моей дочери. То есть, лучшего и желать нельзя». Произносит торопливо и сбивчиво, видимо, боясь сказать что-то не то. И теперь приходит ее время удивлять и шокировать меня, потому что в следующую секунду Женя тянется ко мне и целует в щеку. Коротко, морщится от соприкосновения с легкой щетиной. Отстраняется, явно испугавший своего порыва, а я даже при плохом освещении ночника замечаю, как ее щеки покрываются нежным румянцем. И отчего-то вспоминаю наши встречи, только теперь эти воспоминания вызывают не гнев и злость во мне, как раньше. Когда я думал, что Женя бросила ребенка, то ненавидел ее и себя заодно из-за того, что вспоминал предательницу. А теперь есть только сожаление, что нельзя повернуть время вспять, нельзя все исправить. Когда пришло известие о смерти отца, мне пришлось быстро уехать, и надо было тогда забрать Женю с собой. Но похороны, вопросы наследства и оставшегося от отца бизнеса, убитая горем мать и сестра, разве это тот набор, который нужен для беременной девушки, чтобы выносить здорового ребенка? Это сейчас я понимаю, что даже в тех условиях ей было бы лучше, чем с родной теткой, а тогда я не знал. Как жаль, что нельзя повернуть время вспять. «Ты о чем-то задумался?» Смотрит виновата на меня девушка. Ах, да, она меня поцеловала, а я улетел мыслями в далекие воспоминания. Чтобы тебе установить материнство на Мию, нам нужно будет расписаться. Чеканю отстраненно, чтобы не дать понять Жене, как я волнуюсь. Я не консультировался с Андреем Александровичем по поводу данного вопроса, но Жене об этом не скажу. Пусть думает, что так нужно, а я просто делаю это исключительно ради блага дочери. Я не собираюсь быть воскресным папой. Пусть даже не рассчитывает. Но Мии и воскресной маме не нужна. Дочке нужна полноценная семья или хотя бы ее иллюзия. И в моих руках сделать все возможное, чтобы эта иллюзия сохранялась как можно дольше.